Возчик уронил сверток на ближайший стол, он брякнул о дерево, словно набитый камнями. Одежду Картера рассекали длинные прямые разрезы. Серая рубаха висела лоскутами, там, где не прилипла к телу, пропитанная темно-красным. Грейм попытался усадить его на стул. «Матерь Божья! Да ты сядь, Картер, успокойся! Что случилось-то? Садись!» Картер упрямо потряс головой. «Да говорю же вам, все со мной хорошо, мне не сильно досталось». «Сколько их было?» — спросил Грейм. «Один», — ответил Картер. «Да вы не думайте». «Раздери тебя, демоны, Картер!» — взорвался старый коп. Он захлебывался злостью, позволительной только друзьям и родным. «Сколько я тебе талдычу! Нельзя сейчас одному ездить, даже в Бейден! Опасно это!» Джейк успокаивающе положил ладонь старику на плечо. «Да сядь ты уж!» Грейм продолжал толкать Картера к стулу. «Снимай рубашку, раны промоем». Картер снова потряс головой. «Да все в порядке. Слегка порезали, но крови больше от Нелли. Он прыгнул прямо на нее, убил в 3 километрах от города за старокаменным мостом». Такие новости заставили всех на минуту замолчать. Ученик кузнеца сочувственно положил руку на плечо Картера. «Проклятье! Она ж добрая была, как ягненок, не кусалась и не брыкалась, когда ты приводил ее подковать. Лучшая лошадь в городе! Проклятье! Ну что ж...» Он запнулся и беспомощно огляделся. «Что ж теперь скажешь?» Наступило неловкое молчание. Джейк и коп переглядывались. Остальные же, казалось, потеряли дар речи, не зная, чем утешить друга. В тишине в круг протолкался трактирщик, ловко обогнул шепа и принялся выставлять на стол то, что принес. Миску с горячей водой, ножницы, немного чистого льняного полотна, какие-то стеклянные бутылочки, иглу и моток ниток из кишок. Коп, наконец, вырвался от Джейка. «Говорил я тебе», — повторил он, грозя пальцем, — «эти люди убьют за пару пенни, не то что за лошадь с телегой. Что теперь делать-то будешь? Сам телегу таскать?» Джейк снова попытался утихомирить его, но старик совсем разбушевался. «Я всего-навсего говорю правду в глаза. А что с Нелли вышло, так просто позор. Пусть их теперь послушает, а то, глядишь, и вовсе без головы останется. Во второй раз так просто не отделаешься». Губы Картера сжались в тонкую линию. Он бросился к столу и рванул край окровавленной попоны. То, что лежало внутри, видимо, зацепилось за ткань и только перевернулось. Картер дернул сильнее. Раздался стук, будто на стол уронили мешок плоских речных камней. Из попоны выпал паук, огромный, как тележное колесо, и черный, словно уголь. Ученик кузнеца отскочил назад, опрокинув стол, едва удержавшись на ногах. Лицо Коба словно обвисло. Грейм, Шеп и Джейк вскрикнули и испуганно отпрянули, закрыв лица руками. Картер тоже сделал судорожный шаг назад. Тишина расползлась по комнате, как холодный пот по спине. «Не может быть, чтобы они зашли так далеко на запад», — нахмурившись, пробормотал трактирщик. Если бы не молчание, его вряд ли бы кто-нибудь расслышал. Но теперь все взгляды оторвались от чудища на столе и обратились к рыжеволосому трактирщику. Первым подал голос Джейк. «Ты знаешь, что это такое?» «Скрель», — рассеянно ответил трактирщик, не глядя на фермера. «Я-то думал, горы...» «Скрель?» — взвился Джейк. «Почернелое господне тело, Коут! Видел ты таких раньше, а?» Трактирщик словно вспомнил, где находится, и внимательно посмотрел на Джейка. «Да нет, что ты, конечно же, нет». Заметив, что стоит ближе всех к твари на столе, Коут сделал тщательно выверенный шаг назад. «Так, слышал кое-чего. Помните того торговца, который приезжал 2 оборота назад?» Все кивнули. «Этот гад пытался всучить мне 200 грамм соли за 10 пенсов», — пожаловался коп в сотый, наверное, раз —